Сообщение Associated Press, 8 августа 1988 года. Как сообщил корреспондент агентства Associated Press из Боливии, на пути следования кортежа государственного секретаря США Джорджа Шульца, прибывшего в Ла-Пас, была взорвана бомба. Взрывное устройство сработало буквально через несколько секунд после того, как автомашина Шульца миновала заминированный участок дороги. По сообщению корреспондента, который был очевидцем взрыва, никто не пострадал. Государственный секретарь США прибыл в Боливию в ходе поездки по некоторым странам Латинской Америки. Сообщение CBS из Боливии. 8 августа 1988 года. Через 40 минут после того, как Джордж Шульц приземлился в международном аэропорту Ла-Паса, в момент, когда он направлялся в бронированном автомобиле по шоссе, ведущем из аэропорта в центр столицы, произошел взрыв бомбы. Никто из американцев, сопровождавших Шульца в этой поездке, не пострадал. В нескольких автомобилях взрывной волной выбило стекла. В одном из них находилась супруга Джорджа Шульца. Сообщение «Франс Пресс» из Ла-Паса, 8 августа 1988 года. Покушение на жизнь Джорджа Шульца – это тщательно спланированная акция террористов. Взрыв бомбы был осуществлен с помощью дистанционного управления на автостраде, ведущей из аэропорта в Ла-Пас. Бомба взорвалась в 30 метрах позади бронированного лимузина, в котором находился государственный секретарь США. Как сообщает наш корреспондент из Ла-Паса, приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности переговоров. Ко дворцу правительства на площадь Мурильо, где должны состояться беседы Шульца с руководством страны, подтянуты дополнительные подразделения полиции и армейских частей. Сообщение ТАСС из Вашингтона. 9 августа 1988 года. Государственный секретарь США Джордж Шульц, на жизнь которого было совершено покушение в боливийской столице на пресс-конференции в Ла-Пасе, возложил ответственность за это на торговцев наркотиками и террористов. Правительство Боливии обвинило в этом заправил местного наркобизнеса, с которыми ведется борьба. По словам официального представителя Госдепартамента, министр иностранных дел Гильермо Гутьеррес, находившийся во время взрыва в одной с Шульцем машине, заявил, что, по его мнению, эта акция – дело рук главарей наркобизнеса. В Ла-Пасе боливийский рабочий центр осудил террористическую акцию против Шульца. Исполнительный секретарь Симон Рейс сказал, что существуют другие формы протеста против имперской политики США. Американские телекомпании сообщили некоторые новые подробности покушения на Шульца. Взрыв бомбы с помощью дистанционного управления на шоссе, ведущем в центр Ла-Паса, произошел в 30 метрах позади бронированного лимузина госсекретаря. Никто не был ранен, но три машины, включая ту, в которой находилась супруга Шульца, были повреждены. За 6 лет пребывания Шульца на посту госсекретаря это первое покушение на него, отметила CBS. Прошедшей ночью госсекретарь в условиях исключительно жестких мер безопасности покинул Боливию и вылетел в Коста-Рику, очередной этап его поездки по Латинской Америке. Правда, 10 августа 1988 года. Часть первая. Стокгольм, улица Кунгсгатана, 10 ноября 1988 года. Добрый день, Дронго. Мы ждем вас уже 3 дня. Добрый день, господин президент. Мне пришлось добираться, как всегда, с пересадками. Именно поэтому я несколько задержался. Вы почти не изменились с тех пор, как мы с вами виделись последний раз. Хотя прошло уже довольно много времени. Не так уж много, господин президент. Время — субстанция относительная. Впрочем, как и все в нашем быстро меняющемся мире. Очевидно, снова серьезный случай. Более чем. Впрочем, по порядку. Больше всего на свете он не любил неожиданных встреч, вызовов, когда, бросая свои дела, очередную работу, откладывая деловые и личные встречи, он должен мчаться на свидание со связным, чтобы узнать об очередном вызове из центра.